«И чего так переживает?» — удивился таксист, разворачивая зеркальце к себе. «Вот машин на свободе сколько! Скорее, пожалуйста, скорее!» — Кира стиснула руки. «Опаздываешь, что ли? А 200 осилим?» «Осилим, только скорее!» «Сделаем!» — обрадовался водитель, и такси со свистом врезалось в темноту. Кира лихорадочно потерла лоб. Ее немало не заботило, какой будет реакция водителя, когда он узнает, что у его пассажирки нет не только 200 рублей, но даже 6 копеек, за которые когда-то, в незапамятные времена, можно было прокатиться на городском автобусе. Она думала только о том, что форы у нее минуты 2, от силы 3. Столько понадобится Максиму и Новорусских добежать до площади и прыгнуть в первое попавшееся такси. Бесполезно петлять в проулках и выбирать, по которому из 3 мостов перебираться в заречную часть на шоссе, ведущее в аэропорт. Преследователи прекрасно знают, куда будет стремиться Кира, поэтому попытаются перехватить ее уже на подъезде или в самом аэропорту. Да, похоже, 3 месяца — это она себе слишком щедро намерила. Жизни осталось до той минуты, пока Максим ее не настигнет. В крайнем случае они обойдутся и без интеллектуальной страховки. О, Господи, Алка, бедная Алка, неужели она все еще лежит там, на студенном, всеми ветрами продуваемом каменном ложе Карадага? Что же такое узнала она? Кому успела помешать, если ее, в общем-то, совершенно безобидную, устранили первой, да так жестоко, так походя? У Киры перехватило горло. Она почувствовала полное любопытство взгляд водителя, но продолжала оцепенело глядеть вперед на дорогу. Новая дорога, совсем другая, чем та, по которой Кира ехала весь этот день. Это черная, выжженная, а та сверкала и сияла в ее глазах, словно... Словно что? Словно алмазами усыпанная, да? Алмазы. Как бы не так. И алмазов никаких никогда не было. И у Игоря с генералом все в порядке. Не в алмазах дело, а в миллионах долларов, которые можно получить за галатею. Пиастры, пиастры. Ну и навертели, ну и навыдумывали эти ребята, Максим, Новорусских, Фридунский, Саша. Правда, что детективщики. Их, оказывается, целая банда. Еще какой-то Василий Иванович есть, видимо, могущественный человек, если способен задержать международные рейсы. Как это Кира не удивилась еще там, на Арзамасском шоссе? Сначала Максим звонил Василию Ивановичу, потом этот каскадер Новорусских. Правда, что каскадер? Циркач. Он как ловко уложил на бок свой неуклюжий «Шевроле». Конечно, Максим не мог не понимать, что Кира отнесется подозрительно к невесть откуда взявшемуся попутчику. Вот разыграли такую случайность, что айда люли. Впрочем, они явно перестарались. Максим перестраховался. Ведь до сих пор Кира с разинутым ртом проглатывала все его байки о близких ей людях, слепо верила только дурному, про лучшую и единственную подругу, про своего любовника. Ей-богу, если бы Максим сказал, что сам видел, как тот автобус с челноками грабила Алка в компании с Игорем, Кира и в это поверила бы. А между тем там была, конечно, эта японовидная красотка Сашечка в компании с Фридунским, Новорусских, самим Максимом чертом лысым. Да какая разница? Шаршеля фам, как говорится. Вот и Кира нашлась, загадочная женщина. Значит, они пасли ее в 4 руки, эти Исаевы, и когда она ускользнула из-под присмотра Саши, детективщицы из обезьянника, на арену борьбы за султанские миллионы вышел супергерой Максим Максимович Исаев, безжалостный, беспринципный и неотразимый. Да, это правда. Опять чистая правда».